Глава 34, в которой один закаленный клинок крушит доспех, а другой разбивается о сырое железо. Ночной переход — это трудно, но мы справились. Подошли к усадьбе Торкеля Ярла еще до петухов. И обнаружили очередной праздник. Точнее, его послевкусие. Перепившихся хирдманов, обожравшихся псов. И таких же обожравшихся остатками господской трапезы трелей. Взять супостатов оказалось не труднее, чем освободить поместье малолетних сыновей Лодина Ярла. Форсировать забор, открыть ворота, да порубить, повязать то, во что превратились храбрые и могучие воины Торкеля после пьянки и обжорства. Но, к нашему огромному сожалению, ни самого Торкеля, ни его лучших бойцов на территории не обнаружилось. Форсированный допрос показал, ярл сотоварищи отправился праздновать победу к своему дружку, ярлу Мьору. Это минус, но был и плюс. Мы освободили Селунский полон, значительную часть уведенных с Селунской земли пленных. Здесь же, в усадьбе ярла-разбойника, мы и решили заночевать, то есть задневать. На марш-бросок в сторону Одаля Мьора сил уже не оставалось. Все же мы отправились в бой прямиком со свадьбы, а свадьба по-скандинавски — это очень тяжелая работенка. Я предоставил любителям этого дела поработать с пленными и трофеями, а сам забрался в одну из кладовок длинного дома, накидал на пол шкур из соседнего помещения, предварительно проверив оно и на отсутствие присутствия насекомых, и, как есть в доспехах, только сапоги снявши, отбыл в мир снов. Проснулся от грохота. Не сразу понял, что я и где я. Сообразил, выбрался из своей норы. Попил свежего козьего молочка в практически пустом пяток рабыни в счет главном зале, прислушиваясь к шуму во дворе и понемногу осознавая, что снаружи идет бой. Когда мое сознание окончательно прояснилось, я пулей вылетел на свежий воздух и едва не схлопотал стрелу. То есть схлопотал, но доспех выдержал, и я тоже, только пошатнулся. И так я оказался прав. Мы нарвались. Хотя пока все обстояло не так уж плохо, ведь бой шел не во дворе, а снаружи. И адский грохот раздавался по ту сторону ворот. Надо думать, по ним лупили топорами. Мои парни заняли правильную оборону. Над оградой густо летели стрелы, так что бойцы особо не высовывались, но и не расслаблялись. Прямо у меня на глазах четверо дюжих ребят подняли котел с кипятком, вздели его на уровень стены и выплеснули на тех, кто ломал ворота. Отчаянный вопль и разбудивший меня грохот стих. Однако стрелы продолжали лететь, и я счел за лучшее метнуться через двор и оказаться в мертвой зоне под стеной. Тут меня и перехватил медвежонок. «Ты где был?» — воскликнул он. «Мы тебя обыскались!» «Спал», — честно признался я. «Давно нас штурмуют?» «Только подошли. Сотни три, похоже. Торкель-Ярл, Мьор-Ярл, Од-Хёвдинг и еще парочка сконских вождей. Эти себя не назвали». «Как они узнали, что мы здесь?» Медвежонок пожал плечами. «Узнали, что уж теперь». «Мы держимся», — сказал он. «Я посадил стрелков на крышу, остальных расставил по стене». Я хмыкнул. «Стена называется». Забор из бревен, укрепленных камнями, высотой метра три от силы. Хотя, всяко лучше, чем чисто поле. Торкель знает, что у нас его сын? Знает. Предложил выкуп в 3 марки. Больше говорить не стоит. И еще 10 марок, чтобы мы убрались домой. Наглец, констатировал я. Да они у одного плешивого взяли больше. Но выходить нельзя. Наверняка ловушка. Так и есть. — согласился Свартхёвди. — Выйдем, и нас сразу перебьют. Прорваться не получится. У них почти все воины, а у нас большая часть — расхрабрившиеся бонды. То есть, если ты хочешь ими пожертвовать, тогда можно попытаться». Стенульф сказал: «Здесь есть тропа, по которой можно уйти на запад, а потом вывернуть Кодулю и его воспитанников, сесть на корабли и уйти. На Селунд они за нами идти не рискнут». «Как это жертвовать?» — возмутился я. «Это ж наши». «Ну, неуверенно протянул Свартхёвди. А так нас всех убьют». Я ухватил его за бороду, подтянул поближе, чтоб шум не мешал, проговорил ласково в большое ухо: «Медвежонок, с чего ты взял, что нас убьют? Их больше? И что с того? Или ты забыл, как мы втроем с каменным волком этого Торкеля Ярла попользовали?» Свартхёвди дернул головой, высвобождая бороду. «Думаешь, не одолеют? А как? Отбивать их мы сможем еще долго. Два колодца полнехоньки, амбары и кладовые набиты под завязку. До весны хватит. И нам, и скотине. Но до весны нам не надо. Нам надо дождаться подмоги. Рагнара. А пока пускай лезут и рискуют здоровьем. Пускай тратят стрелы, пускай толкутся перед воротами, а мы их будем бить. И желательно не насмерть». «Это почему?» — удивился медвежонок. «Да потому что мертвые, они сразу в Валхалу или еще куда-нибудь. А раненых заботиться надо. Опять же, они будут напоминать живым о том, что их может ждать не только славная смерть, а жизнь, долгая, но неинтересная, потому что без ноги или руки жить совсем не так весело, как целиком». «Очень проникновенно», — я сказал, — «с чувством. Ведь данная перспектива была весьма актуальна лично для меня всего лишь пару месяцев назад». «А теперь пропусти меня вперед», — велел я. «Хочу поговорить с Торкелем Ярлом». Медвежонок поднял щит, приготовившись прикрыть меня, если что. А я высунул голову между заостренных колов и заорал во всю глотку: «Эй, Торкель! Я, Ульф Хёвдинг из Селунда, буду с тобой говорить!» Дошло. Стрелять перестали. Над верхним краем сбитого из жердей щита возникла башка в гребенчатом шлеме. «Говори!» — заорал Ярл. «Понял, что худо ваше дело, да? Хочешь уйти?» «Уйти? Да ты шутишь!» — завопил я, приподнимаясь повыше, в полной уверенности, что успею нырнуть обратно, если вороги решат меня упразднить. «Зачем мне уходить? Мне здесь очень хорошо. Ты очень гостеприимен, Торкель Ярл. Так щедро с твоей стороны предложить гостям все самое лучшее. Отличная молодая свинина, отборное зерно. А какое пиво варят твои женщины! Да и сами они хороши. Особенно твоя жена и дочь, Ярл. Следующей весной у тебя в семье будет приплод. Не знаю, правда, от кого из нас, но ты все равно должен быть благодарен. Твое-то семя никудышным оказалось. Хотя нам и оно пригодится. Когда нам наскучит твоей бабой девки, мы используем твоего сынка как женщину. Единственное, на что он годится...» «Я убью тебя как собаку, как свинью! Я сам тебя как женщину! Я...» Торкель Ярл задохнулся от ярости, и я тут же воспользовался паузой. «Ты? Меня? Да ты вошь у себя в бороде, и то убить не сможешь. Да ты, Торкель, в штаны напрудишь, едва увидишь настоящего воина. Колени твои станут как студень, а зубы будут стучать так громко, что все подумают, где-то поблизости кузница». «Ты трус!» — завопил Ярл. «Выйди, и я тебя прикончу!» «Разве что стрелой из кустов!» — крикнул я в ответ. «Или нестерпимой вонью, когда в штаны наложишь!» «Я убью тебя вот этим железом!» — Ярл потряс секирой. «Выходи, собачий сын! Один мне свидетель! Я разрублю тебя на четверо! Вырву твой поганый язык и скормлю его твоим родичам-свиньям!» «Уговорил!» — крикнул я. «Уже иду! Вели своим людишкам отойти назад! Боги слышали! Ты вызвал меня на поединок! Может, ты не так уж и труслив и женоподобен, как мне показалось? Тогда выходит, что сын твой из другого мяса! Признайся, Ярл, кто обрюхатил твою жену родившую тебе такое ничтожество!» И захохотал исключительно мерзко. «Зачем ты его так оскорбил?» — сказал мне Свартхёвди. «Обычно ты ведешь себя по-другому». «Хавгрим палится», — пояснил я. «Я вовсе не намерен биться с вашим братом-берсерком, а он наверняка бы выставил вместо себя Хавгрима. Теперь не станет. Это будет стоить ему чести». «Уверен, что справишься», — поинтересовался медвежонок. «Хавгрим говорил, Торкель знает, как управляться с оружием. А у тебя рука зажила совсем недавно. Вот еще один повод для того, чтобы его раздразнить», — отозвался я. «Пусть гнев застит ему глаза, а я уж постараюсь погонять его как следует. А твое дело — позаботиться о том, чтобы, пока мы меряемся селенками, попорченную часть ворот укрепили железом». Ворота открылись, люди с железными пластинами и скобами замерли наготове, и я вышел. Один. Торкель Ярл тоже один, вышел мне навстречу. Вернее, выбежал, по ходу размахиваясь и швыряя в меня копье. Мне следовало перехватить копье и зафигачить обратно, чтобы Ярл поймал его и отправил в меня. На этот раз уже не с 30, а с 10 шагов. Отличный расчет, но я играть в эти игры не собирался. Шагнул влево, и копье с хрустом воткнулось в бревно ограды. Я остановился, предоставив Ярлу инициативу, коей он и воспользовался. Налетел, рубанул секирой с такой яростной энергией, что самого ж занесло. А занесло потому, что я не стал ждать, когда увесистая железка сделает дыру в моем шлеме, а деликатно отодвинулся, пропуская благородного сконца мимо себя и стимулируя уколом в правую ногу. Укол, впрочем, Ярл успел парировать. Тут же развернулся и прянул вперед, резко сокращая дистанцию и вкладывая силу разворота в новый удар. На сей раз я совсем убирать щит не стал, рассчитывая, что секира Ярла в нем увязнет. Ошибся, не увязла. Кусок щита примерно 15-сантиметровой ширины как бритвой срезала. Силен сконец, ничего не скажешь. От удара щит крутанулся в моей руке. Удачно получилось. Поле щита у меня разбито на 12 секторов, правильной черно-белой через полосной раскраски со спирально разбросанными красными рунами всяких полезных значений. Хотя важнее не значение, а расположение и цвет. Один поворот щита, и вся эта цветовая гамма приходит в движение, работая примерно как красные пятна на мелькающих ладонях мастера Ушу. То есть оказывая легкий гипнотический эффект и предоставляя мне лишние полсекунды. Третий удар топора, предназначенный для отрубания моей ноги, запоздал именно на эти полсекунды, так что ногу я убрал, а сам удар сбил, обрушив край щита на правое предплечье Ярла. И сразу рубящий мечом с высокой стойки. Метил я в голову, аккурат по гребню. Разрубить не получилось бы, но ошеломить запросто. Однако не получилось и это. Ярл ловко прикрылся щитом и отпрыгнул, разрывая дистанцию. Подвижный сволочь! «Что, Торкель, страшно?» Гаркнул я с расчетом не только на Ярла, но и на публику. «Ты побегай, побегай. Зайцу от волка бегать не зазорно. Глядишь, поживет чуток подольше». «Я тебя убью, сын свиньи и собаки!» — прорычал Ярл, сопровождая каждое слово сокрушительным взмахом топора, великолепно демонстрируя технику, которую я назвал «Школа лесоруба». «Но я ведь не дерево. У меня есть ноги, и я умею ими перебирать. Хотя медвежонок прав. Моя рука еще не вполне. Туговато мышцы работают, так что имеет смысл подмагнуть мышцам руки мускулом языка». «Знаешь, Ярл, а я ведь пошутил. Не получится нынче твоего сына как женщину попользовать. Хочешь знать, почему?» Если Торкель хотел, то виду не подал. Хрясь, хрусь, и еще кусок щита полетел на травку. Этак он мне всю боевую снасть на растопку переформатирует. А потому не получится, что нет среди нас таких, кто с трупами любит побаловаться. Может, в твоем хирде есть? Хряб! И секира ярла наконец-то увязла в щите. Моя заковыристая формулировка дошла до мозга Торкеля и смазала удар. Точно по пословице о влиянии головы на руки, только с точностью до наоборот. Ярл рванул рукоять с поистине йотуновой силой. И щит с увязшим в нем топором оказался в полном распоряжении моего противника. Я лишь чуток подправил их совокупную траекторию ногой, в результате чего инерция элегантно развернула Торкеля ко мне затылком. И тут уж я не сплоховал. Рубанул от души, и закаленная кромка вдоводела без особого труда развалила куда более мягкое железо шлемного гребня. Хорошо получилось, аж заклепки повыскакивали. Но при этом, как я рассчитывал, до черепа мое боевое не дошло, хотя приложило знатно. Ярл где стоял, так и лег. И прежде чем наблюдатели со стороны Торкеля осмыслили происходящее, я ухватил ярла за шейный край кольчужки и поволок в сторону ворот. Секунда другая, и я внутри, а створы стремительно сходятся. Стрелять вороги не рискнули, запросто ведь могли и в ярла своего попасть. Зато ломанулись всей толпой, дружно ревя, как океанский лайнер. А впереди наш дорогой друг-берсерк Хавгрим палится. Когда я уже внутри выпустил беспамятную тушку ярла, то увидел сквозь щель сходящихся ворот, что любимец Одина летит прямо на меня, огромными прыжками метра по три каждый, опередив соратников на добрых 20 шагов. Я даже испугался. Вдруг он взбежит по стене Аки-ниндзя. Судя по набранной скорости, реально мог бы взбежать. Так что я сам проворно взлетел на стену, правда, по лесенке. Нет, не взбежал. Вместо этого Хавгрим обрушил молодецкий меч на сомкнувшиеся у него перед носом ворота. И меч сломался. Что говорило о его высоком по здешним меркам качестве, так же уверенно, как способ его применения, о сообразительности применившего. Это ж надо рубануть прям по свеженабитой скобе в палец толщиной. Пока берсерк осмыслял происшедшее, подскочили соратники. И вот тогда на Хавгрима и его друганов мои друганы опрокинули котел с крутым кипяточком. Хавгрим увернулся, берсерк все-таки. А вот с некоторыми менее проворными случилось неприятное, о чем нам немедленно сообщил пылкий хор ошпаренных бойцов. С нашей стороны ему вторил куда более оптимистичный рев нашей партии, приветствующий мою победу. Но до окончательной и бесповоротной победы, как мы вскоре убедились, было еще ой как далеко.